Глава 12. Алина. На тот момент в моей лаборатории находилось более 20 стеклянных пробирок. Каждая была вставлена в соответствующую подставку. В некоторые пробирки я добавила воду в определенной пропорции. Другие были опытными образцами, а третьи — дополнительными, на случай порчи первых двух. Я никак не могла решить, какой именно яд я хотела сделать. Поэтому мне показалось весьма неплохим выходом из положения приготовить все яды, которые я знала. Пополнить запасы никогда не помешает. К тому же мне еще предстояло выяснить, какой именно яд подойдет в этом конкретном случае. Вполне возможно, что я перестаралась с таким количеством растений. Хотя у меня и было достаточно времени, чтобы классифицировать их, я явно не успевала поработать с каждым из них индивидуально. Прозвенели часы. Я дернула рукой и нечаянно поставила кляксу на бумаге. Пробило 2 часа дня. В этой суматохе я чуть было не забыла о вечеринке Фиби в ботаническом саду. Она убьет меня, если я опять опоздаю. Я и так отменила нашу утреннюю встречу, ссылаясь на то, что мне было нужно время на подготовку к празднику. Вот это вечеринка так вечеринка. Если бы всегда было так весело, я бы ни одной не пропустила. Местом для проведения этого суаре был выбран ботанический сад, а точнее, великолепная цветочная оранжерея внутри сада. Я буквально прыгала от счастья, словно ребенок, которого первый раз привели в зоопарк. Моя грудь не переставала вздыматься от порхающих внутри бабочек. Мои глаза с жадностью впитывали окружающую меня обстановку, и, возможно, впервые за последние несколько недель я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Стеклянный купол над нами был составлен из замысловатых панелей. Просвечивающееся небо из голубого постепенно становилось розовым, а затем красным, словно кто-то невидимой рукой рисовал картину на стеклах оранжереи. Это был мой личный райский уголок, кусочек неба на земле. Самые редкие цветы, деревья и кустарники украшали величественную стеклянную крепость. Птицы порхали по своей небесной резиденции, щебеча от восторга. Я почувствовала зависть к бедным созданиям, когда на минуту представила себя пернатой, живущей в этом зеленом раю. О, я бы все отдала, чтобы хоть ненадолго превратиться в одно из них. Вечернее платье алого цвета, которое Фиби выбрала для меня, буквально светилось в отблесках вечернего неба и мягко падающего света фонарей. Она одолжила мне несколько рубинов в тон платья, поскольку сама я никогда не была заинтересована в том, чтобы хранить фамильные драгоценности. Единственным украшением в моем доме было жемчужное ожерелье, подаренное мне существом. Я нигде не видела своей рыжеволосой подруги, хотя и предполагала, что она, словно маленькая пчелка, будет занята весь вечер, жужжа то тут, то там. Это меня более чем устраивало, поскольку давало время хоть ненамного расслабиться. Хотя обычно пребывание в большой толпе вызывало у меня тошноту, сейчас это было вполне терпимо, поскольку я находилась в своей стихии. Один цветок вскоре привлек мое внимание. У него был длинный зеленый стебель, торчащий в воздухе. Его красота словно влекла меня к себе, умоляя рассмотреть поближе. Латунная табличка гласила: «Трупный цветок. Аморфофалус титанум». «Он великолепен, не правда ли?» — раздался рядом со мной глубокий голос с русским акцентом. Взглянув направо, я увидела молодого человека, зачарованно смотревшего на странный экземпляр перед нами. Его мягкие янтарные глаза были полны любопытства и удивления. Я вполне могла понять его состояние, особенно находясь в таком месте, как это. Поймав мой взгляд, он неловко вжал плечи, что выглядело довольно странно, учитывая его мускулистое тело и смазливое лицо, на котором выделялась скромная улыбка и ямочки, особенно когда он поправлял оправу своих проволочных очков. На вид ему было около 25 лет, где-то года на 2 старше меня. И одет он был в строгий коричневый костюм. «Виктор Коськов». Он вежливо протянул мне руку. Его акцент был милым и приятным. Я приподняла бровь, что могло лишь означать смесь удивления и скептицизма. Неужели мужчина хотел пожать мне руку на равных? С опаской я взяла ее и осторожно сжала. «Алина Лис». «Я знаю, прошу прощения. Я должен был сразу признаться, что являюсь поклонником вашего творчества». Его глаза напряженно смотрели на меня, словно стараясь заглянуть поглубже. Я почувствовала себя неловко. «Ваша статья о влиянии багульника на нервную систему паразитов была просто восхитительной. Как вам пришло в голову использовать именно это растение в качестве объекта исследования? Его довольно редко можно найти в наших краях». Он наклонил голову, изучая меня. Пара черных локонов красиво спадала на его лицо. Его реакция казалась мне явным преувеличением. Я не привыкла к тому, чтобы мужчины воспринимали всерьез то, что я пишу. «Я ознакомился с вашей работой во время путешествий с отцом. Он увлекается такими вещами». Я обратила внимание на то, что его рука все еще сжимала мою. «Это так необычно. Женщина, увлекающаяся наукой и приключениями, это редкое явление в наше время». Он еще раз сжал мою руку и только затем выпустил ее. «Вы уже видели выставку цветов хищников в этих садах?» «Я не знала, что тут есть такая выставка. Мне бы следовало почаще бывать тут». Я так и просияла от подобного предложения. Место, где располагалась выставка хищных и ядовитых растений, находилось довольно обособленно от основной зоны вечеринки. Я даже не была уверена, что нам был разрешен вход туда. Закрытая оранжерея находилась в другом крыле сада. Вдоль дорожки были посажены цветы живокости — ларкспор, высотой около метра с небольшим, голубого, розового, фиолетового и белого цвета. Цветы на перстянке напоминали одностороннюю или многостороннюю кисточку. Их маленькие трубчатые цветки раскрывались не сразу, а постепенно. Среди других цветов был паслен, боровая матка, олеандр, трутовик и другие экзотические растения, которых я никогда раньше не видела. По краям висели кувшинки, мухоловки и другие хлипкие собратья. Хотя, надо сказать, что кровожадная флора никогда меня особо не интересовала. Некоторое время мы исследовали цветы вместе. Никто из нас не следил за временем. Этот уголок был чем-то вроде моего маленького рая вдали от шума и суеты, который ждал за дверями. Мы прекрасно провели время, делясь друг с другом своими знаниями в области ботаники, разыскивая таблички или пытаясь угадать названия растений. Дело не обошлось и без заимствования одного или двух черенков под зорким оком Виктора, следящего за тем, чтобы нас никто не застукал на месте преступления. Я даже сняла перчатки, чтобы уберечь их от грязи, пока возилась с землей. «Вы знаете, как разводить все эти цветы? Некоторые из них я даже никогда раньше не видела». Я сжимала в руке маленькие веточки растений, словно они были хрустальными. Мы с ним сидели на скамейке перед одним из искусственно созданных прудов. «Возможно, у меня имеется пара заметок на эту тему. К тому же я мог бы отправить вам еще несколько по почте с условием, что позже вы сможете мне их вернуть». Он ухмыльнулся. В его компании было так уютно и спокойно, мне хотелось почаще испытывать это ощущение. «Я должна их вернуть? Как это жестоко с вашей стороны!» — пошутила я, пряча драгоценные страницы в сумочку. «Ваши руки!» Он внезапно схватил меня за руку. «Простите, я должен был сам срезать корешки. Соприкосновение с ними вызвало раздражение на вашей коже», — обеспокоенно сказал он, глядя на мои покрасневшие кончики пальцев. Я не смогла сказать ему, что это вовсе не из-за пары корешков, а из-за всех растений, изучением которых я занималась незадолго до вечеринки. Но его беспокойство, признаться, заставило меня покраснеть. Неужели я стала такой стыдливой, да еще рядом с мужчиной? «Не стоит волноваться из-за этого. У меня просто чувствительная кожа», — заверила я его, убирая руку, которая уже начала скучать по его нежным прикосновениям. «Мне пора возвращаться», — быстро сказала я. «Конечно. Не смею больше злоупотреблять вашим временем», — улыбнулся Виктор. «Не ждите меня. Я еще побуду здесь некоторое время. Светские рауты — не моя стихия». Он действительно понимал меня. Я кивнула ему. «Что ж, спасибо за вашу компанию». «Вам я всегда буду готов уделить время. Правда». Он подмигнул мне. С этими словами я удалилась, оставив его наедине с прекрасными видами и тяжелыми чувствами. Пока я продвигалась сквозь гудящую толпу, я рассматривала растения вдоль тропинки. Я присела и достала из рукава лезвие, чтобы отрезать несколько стеблей для своей коллекции. У меня было такое чувство, что я краду драгоценности из музея, хотя я сомневалась, что кто-то будет против. Постояв еще немного и полюбовавшись своими новыми экземплярами, я спрятала их в клатч и осмотрела толпу. В самом центре стоял разъяренный человек. Мне потребовалось всего минута, чтобы понять, кто это был. Голова существа метнулась в мою сторону, выражение его лица было злым, словно я специально пряталась от него. Он быстро пробирался сквозь толпу по направлению ко мне. В моей голове зазвучали сигналы тревоги, и я быстро двинулась в обратном направлении, желая как можно скорее покинуть многолюдную зону. Я то и дело натыкалась на людей, отклоняясь от своего пути. «Двигайся», — шептала я самой себе. В дальней части оранжереи находилась дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Я бросилась к ней, дверь уже почти закрылась за мной, когда кто-то дернул ее на себя и только потом захлопнул. Злодей вошел следом за мной. «Куда это ты собралась?» Он щелкнул замком на двери. «Догадайся», — ответила я спокойно. Мы находились в так называемом «рассаднике». Это было небольшое помещение, стены и потолок которого были полностью сделаны из старого грязного стекла. На деревянных полках в беспорядке стояли небольшие плантаторы со всевозможными саженцами. По крайней мере, тут было гораздо тише, чем в центральной части. Мой взгляд скользнул по маленьким растениям, отметив парочку тех, которые мне хотелось бы взять. «Посмотри на меня». Существо шагнуло ко мне. «Давай пока не будем отвлекаться». Его слова были полны сарказма, смешанного с раздражением. «Чего ты от меня хочешь? Неужели я не могу провести хоть одну ночь в свое удовольствие?» «Я позволил тебе провести несколько ночей в свое удовольствие». Он шагнул вперед. Я твердо стояла на месте. Я не боялась его. «Так я и поверила, что ты не следил за мной все это время. Ты хоть когда-нибудь берешь выходной? Или, может, у тебя появилась новая игрушка?» «Мы уже прошли этот этап, моя милая тень». Он захихикал, нависая надо мной, словно виселица. Он провел одной рукой по моему лицу, а другой дотронулся до моего сжатого кулака. «Тебе повезло, что ты такая аппетитная. Обычно я не позволяю своей добыче так долго себя дразнить». Его палец прошелся по моей щеке, а затем потянулся к моей нижней губе. Мои зубы сжались на его пальце. Он вскрикнул от боли, а я, воспользовавшись положением, бросилась к двери. Но он успел схватить меня за шею свободной рукой. «Алина!» Он неодобрительно щелкнул языком. «Что мы поняли о бегстве?» «Найди себе другую жертву!» Я выплюнула его кровь изо рта. В горле появилось жжение, заставившее меня извиваться в его руках. Охватившее меня пронизывающее ощущение становилось все сильнее, словно чья-то рука сомкнулась вокруг моего горла, в то время как меня насильно кормили горячими углями. Мое дыхание участилось, и я закашлялась. Отчаянный стон вырвался из моей груди, когда я поняла, что кашель не помогал мне прочистить горло. Во рту появился горький металлический привкус. Существо развернуло меня лицом к себе. «Что я тебе сказал?» Он наклонил голову в сторону. «Разве я не предупреждал тебя, что состою из яда? Я был уверен, что ты воспримешь эти слова всерьез». Мои глаза заслезились, а пальцы ухватились за его рубашку от чистого отчаяния. Еще один вздох был сделан напрасно. Жжение было настолько невыносимым, словно я проглотила раскаленные угли и пыталась выплюнуть их обратно, отчего они разгорались еще сильнее. Что это было? Признаться, будучи сама сведущей в области ядов, я никогда не думала, что окажусь на месте своих жертв. За последние несколько недель я приготовила немало новых образцов. Надо признать, в том, что мне предстояло пожинать плоды собственных занятий, присутствовала некая доля романтики. Он приблизил свое лицо к моему, и мое тело инстинктивно воспротивилось этой близости. «Ты мне доверяешь?» — прошептал он мне прямо в губы. «Нет!» Мой голос сорвался и перешел в рыдание. Мои глаза затуманились от слез, и я еще крепче схватилась за него, чтобы успокоить головокружение. Воздух перекрывал доступ к моим легким, я едва могла дышать. «Найди в себе силы довериться мне, хотя бы в этот раз», — прошептал он. Сайлас взял мое лицо в свои руки и притянул к себе. Его губы коснулись моих, и я почувствовала, как его язык проник внутрь моего рта. Поцелуй был нежным, несмотря на его прожорливость. Я решила не отвечать ему на поцелуй, но тут жжение начало медленно рассеиваться. Инстинкт выживания заставил меня открыть рот, чтобы вдохнуть побольше воздуха, и он, не теряя времени, воспользовался этой возможностью. Я вскрикнула, когда мой рот раскрылся шире, и наш поцелуй стал еще глубже. Существо подхватило меня и подсадило на верстак. Садовые инструменты со звоном покатились по земле. У меня перехватило дыхание от резкого движения. Наши губы лишь слегка соприкасались друг с другом. Если бы в помещении было темно, то от напряжения, возникшего между нами, наши тела уже начали бы выделять статическое электричество, способное вызвать вспышки света. Мои руки тряслись от пережитого шока. Он чуть не убил меня. Опять. И виновата в этом была я, хоть мне и хотелось, чтобы это была полностью его вина. Отравительница, которая отравила саму себя. Я словно могла видеть эту надпись на надгробном камне. Он был настолько великодушен, что дал мне перевести дух. Как же это унизительно. Мне не нужно было смотреть на него, чтобы знать, что он будет спокойно стоять и наблюдать, как румянец начинал возвращаться на мое лицо. «Знаешь, а тебе идут синие губы». Его взгляд переместился с моих губ на мои глаза. «Я могу понять, почему ты любишь отправлять людей на тот свет именно таким способом». У меня сердце ушло в пятки и неприятно засосало под ложечкой, когда я поняла, в каком незавидном положении я находилась. Существо возвышалось надо мной, голодное и ждущее. Его бедра были зажаты между моих ног. Его руки пытались успокоить мою дрожь. Это мог быть выброс адреналина или мое собственное долгое воздержание. Я не знаю, как это объяснить. Словно разряд волной пронесся по моему телу. Почему он действовал на меня столь возбуждающе? Что за мысли роятся в твоей головке? Его зрачки были сужены. Воздух вокруг него был пропитан такой же опасностью, которую таит в себе штиль перед бурей. «Нет, никаких мыслей», — пробормотала я, отказываясь смотреть на него. «Ты выглядишь грустной». «Так оно и есть». «О, тогда нам надо это исправить, верно?» Он наклонился и нежно прикусил мое ухо, прижимаясь своим телом к моему. Мои волосы выбились из аккуратного пучка, когда его пальцы запутались в черных прядях. Он задрал мое платье, обнажив мои ноги и используя свои бедра как барьер, мешающий им сомкнуться. «Стой!» Мои слова оборвались прежде, чем Сайлас прикоснулся губами к моей шее около подбородка. Холодная, обтянутая кожей рука забралась под платье и поползла вверх по бедру. Я попыталась сжать ноги, но он не позволил мне этого сделать. «Будь хорошей девочкой», — дышал он мне в шею. «Я попытаюсь быть милым. Позволь мне доставить тебе удовольствие». Моя кожа словно горела в тех местах, где он дышал, прикасался, целовал. Все мысли о морали и этике ускользали, выходя из-под контроля. Он был словно магнит, притягивающий меня к себе. Несмотря на всю мою ненависть к нему за те чувства, которые он пробуждал во мне, я прекрасно отдавала себе отчет в том, что он мог позволить себе все, чего бы не захотел. Но на что ему сдалась я? Почему он так упорно преследовал именно ту, которая хотела его убить? «Помнишь свои ощущения, когда мой язык целовал твои пальцы в ту ночь?» — спросил он, прижимаясь к моей шее и ставя еще один засос над одним из почти заживших синяков. Я кивнула и смущенно отвернулась. В ответ он отстранился. Я разочарованно опустила глаза и увидела его широкие плечи у себя между ног. Мои глаза расширились от удивления, но это влажное и теплое ощущение было таким приятным, что я не сразу отреагировала. «Нет». Я попыталась была высвободиться, но он был быстрее и обхватил мои бедра так, что мои ноги легли на его плечи. Он притянул меня ближе к краю стола. Его язык нежно прикоснулся к моим половым губам, словно дразня меня, пока я не почувствовала, как все мое тело начало пульсировать в предвкушении и подергиваться от любого неосторожного движения. Он провел языком по коже вокруг моего клитора. Его пальцы теребили резинку моих шелковых чулок в то время, как его внимание было полностью сосредоточено у меня между бедрами. «Хватит!» Я схватила его за волосы и дернула его голову кверху. Его теперь уже черные глаза смотрели на меня сквозь светлые ресницы, прежде чем его лицо снова скрылось под платьем, игнорируя мои протесты. Длинный язык игриво танцевал между моими ногами, а затем нежно продвинулся вперед, словно прося разрешения войти. Я так сильно прикусила губу, что еще чуть-чуть, и из нее пошла бы кровь. Хотя, возможно, ему даже понравилось бы это. Мне становилось все труднее подавить стоны, которые так и норовили вырваться из моего горла. Что мешало мне сказать «нет»? Всякий раз, когда я думала вырваться из его объятий, меня отвлекало ощущение его языка, дразнящего меня. Моя рука все еще сжимала в кулаке его волосы, но я не знала, чего я хотела больше оттолкнуть его или, наоборот, притянуть к себе. Постепенно его язык продвигался все дальше и дальше, до тех пор, пока его губы не стали обсасывать окружающую мое влагалище область, вызывая у меня волны удовольствия. Для меня все эти ощущения были в новинку. Признаюсь, что хоть я и пыталась несколько раз получить удовольствие от мужчин, но это даже близко не стояло к тому, что я чувствовала сейчас. Жар и напряжение, постепенно нараставшие внизу моего живота, оставили меня буквально без воздуха. В маленькой стеклянной комнате вокруг нас начали запотевать окна. Его рот вибрировал на моей коже, когда из его горла вырвался низкий щелчок. Я откинулась на стол, отпустив его волосы, не в состоянии больше противиться захлестывающему меня блаженству. Он поднялся. Мои ноги все еще лежали у него на плечах, но сейчас мы могли полностью видеть друг друга. Он смотрел на меня сверху вниз, лаская между бедер, играя рукой с моим клитором. Мои щеки стали пунцовыми от смущения и от того, что кровь прилила к моей голове, находясь в таком положении. Мои ногти впились в поверхность стола, отчаянно пытаясь найти хоть что-то, за что можно было ухватиться. Я бросила на него мимолетный взгляд. Дать ему почувствовать надо мной власть означало дать ему повод думать, что победа была на его стороне. «О, если это не самый прекрасный вид!» Он провел языком по влажной коже. «То тогда я просто не понимаю значения этого слова». Не теряя ни минуты, он снова просунул в меня свой дьявольский язык, проникая глубже, чем я могла даже мечтать. Я вскрикнула, полностью выгнув спину. Он задыхался, двигая языком, продвигая его вперед и изгибая, чтобы попасть в то запретное место, которое далеко не всем удавалось найти. «Сайлос!» — прохрипела я, плотно закрывая глаза, пока он двигался внутри меня. Услышав свое имя, он физически напрягался, в то время как его движения становились все более быстрыми. Я не могла больше терпеть. В животе стало так тесно, что я была готова взорваться. Разрядка наступала стремительно. Волну, нахлынувшую на меня, было уже не остановить. Оргазм пронесся по моему телу с такой силой, что, клянусь, даже Сайлос почувствовал, как тот заставил всю меня пульсировать, сжимаясь вокруг его языка. Он прокатывался через меня волнами, с каждым разом все менее интенсивными, пока не отпустил мое тело, унеся с собой все оставшееся напряжение. Мое тело обмякло, но сердце все еще настолько учащенно билось в груди, что она, не переставая, поднималась и опускалась. Корсет, в свою очередь, тоже нисколько не помогал мне восстановить дыхание. Наконец он поднялся, облизнув в ответ губы. «Знаешь, на вкус ты еще лучше, чем я себе представлял». Он ухмыльнулся. «К тому же все эти прекрасные звуки сделали этот момент незабываемым», — поддразнил он меня. «Я убью тебя», — выдохнула я, откинув голову на стол. Мне было необходимо закрыть глаза на минуту. Что же я натворила? «Это что, способ отблагодарить меня?» Он опустил мои ноги, возвращая меня в сидячее положение. Мои бедра все еще дрожали. «Если ты позволила мне поиграть с собой, то почему бы не дать мне возможность попробовать тебя несколько по-другому?» «Мне нужно вернуться обратно». «К чему такая спешка?» — спросил он, наклонившись. «Почему бы нам не остаться здесь на всю ночь?» Он прижался ко мне своими бедрами, намекая на продолжение. «Омерзительно. Даже не мечтай об этом». «Я спас тебе жизнь и попробовал на вкус твои сладкие губы сегодня ночью. Все может случиться». Я опустила взгляд в смущении. В гневе и спешке я оттолкнулась от стола. «Красный цвет тебе идет», — сказал он, «особенно когда кровь приливает к твоему лицу». Он рассмеялся, но к тому времени я уже вышла за дверь. Я попыталась поправить прическу и взяла ленту, чтобы завязать ее вокруг пучка. Мой вид был довольно жалок в этот момент. Дрожащими руками я судорожно перебирала ленту, пытаясь завязать ее, и сама не заметила, как столкнулась с чьей-то твердой грудью. «Мисс Лис!» — прошелестел надо мной нервный голос. «Мне так жаль, я не должен был оставлять вас одну». Виктор положил свои руки мне на плечи, глядя на меня сверху вниз своими прекрасными карими глазами. Его лицо приняло озабоченный вид, когда он увидел меня в таком состоянии. «Вы в порядке? Неважно, выглядите», — добавил он. «Да, да, все в порядке. Мне просто был нужен перерыв». — нервно воскликнула я, страстно желая оказаться как можно дальше от злосчастной комнаты. Мои ноги все еще дрожали. «Как насчет того, чтобы потанцевать?» «Да, давайте потанцуем!» Он держал меня за руку, пока мы двигались по пешеходным дорожкам по направлению к основному месту проведения мероприятия. Медленная, успокаивающая музыка наполняла помещение, а слабый свет привносил гармонию. Солнце уже давно село, и несколько звезд блестели на темном небе по ту сторону стеклянного купола. Лучше всего было находиться в окружении людей, так как я не хотела ни о чем думать до конца ночи. Я взяла с подноса бокал шампанского и залпом выпила прохладную жидкость. Виктор недоуменно посмотрел на меня, когда я потащила его за собой. Мы присоединились к толпе на танцплощадке, и я вцепилась в своего спутника, словно он был спасательным кругом на тонущем корабле. «Мисс Лис, вы уверены, что все в порядке?» — прошептал он, положив одну руку мне на талию, а другой сжав мои пальцы. «Да, все просто отлично». Я выдавила из себя улыбку, кокетливо заглядывая ему через плечо, чувствуя себя так легко, словно я могла взлететь в любой момент. Он не стал больше настаивать и лишь мягко притянул мое тело к себе, ободряюще сжав мою руку. Этот жест немного успокоил меня. По крайней мере, Сайлос не посмеет устраивать сцену на глазах у всех. Не здесь. Я положила голову на грудь Виктору, и он в ответ уперся подбородком в мою. «Мисс Лис». «Алина, пожалуйста, зови меня просто Алина», — пробормотала я в лацкан его костюма. «Алина». Поправил он себя, играя со звучанием моего имени на своем языке. «Хочешь, чтобы я проводил тебя домой?» «Да, пожалуйста». Дверь открылась, издав громкий щелчок. И я оглянулась на Виктора. Он стоял на нижней ступеньке и смотрел на мой дом. Его глубокие глаза словно хотели запомнить все детали, вбирая их в себя. Своим любопытством и тем, как он изучал все вокруг, он напоминал мне саму себя. «Хочешь зайти?» предложила я, открывая перед ним дверь пошире. Он сделал вид, что размышляет об этом, несколько раз коснувшись подбородка. «Я не знаю. Это действительно трудное решение. А что, если ты окажешься ведьмой?» «В жизни есть вещи и похуже. Например, инопланетные существа». Я подмигнула ему. Он засунул руки в карманы, бросив робкий взгляд на свои ботинки. «Как бы мне не хотелось остаться, но, к сожалению, надо идти. Я вообще редко выхожу из дома так поздно». «Как хочешь». Я пожала плечами. «Позвони мне как-нибудь, ладно?» «Я могу сделать для тебя кое-что получше». Он озорно улыбнулся. «Я пришлю тебе бумаги, которые ты просила». «Договорились, но при условии, что ты отправишь себя вместе с ними». «Посмотрим, что я смогу сделать». Он рассмеялся. На этом мы с ним попрощались.